Глава вторая. Когда я очнулся, была уже глубокая ночь. И первое, что увидел, открыв глаза, это необычайно звездное небо, сияющее сквозь прорехи облаков. Млечный путь с этой планеты выглядел не рекой и не дорогой, а некой огромной люстрой с тысячу лампочек, чей свет преломляют миллионы хрустальных висюлек, занявшие почти все небо. Наверное, если бы не облака, то света звезд хватило бы, чтобы спокойно читать неподсвеченный какими-либо дополнительными устройствами текст. Если бы еще почувствовать в воздухе соленую влажность океана, смешанную с одурманивающим запахом ночных цветов, можно было бы подумать, что я нахожусь на Сквани. Но воздух был сух и отчетливо пах сгоревшей электроникой. А значит, я был на ИКХ-47103, почти на противоположном от Сквана конце галактики. Помимо звезд, в мое поле зрения, сильно ограниченное шлемом скафандра, попало несколько уродливых обожженных стволов на фоне неба. Все, что осталось от некого буйного тропического леса. Когда я последний раз видел этот лес, он был охвачен огнем, и я находился в самом центре пожара. Меня спас скафандр, судя по всему, ценой собственной жизни. Это его сгоревшая электроника так явственно убедила меня, что я нахожусь не на Сквани, а убить скафандр высшей защиты. «Коля, а ты уверен, что нам нужно напяливать на себя эту тяжесть?» «Планета ведь вполне подходит для...» «Инструкции, Сидор! Инструкции надо соблюдать!» «Кстати, а где Сидор?» Я попробовал привстать и оглядеться, как бы не так. Мой скафандр был абсолютно мертв, а следовательно представлял собой 260 килограммов бесполезного веса, прижимавшего к земле мое и без того измученное тело. А если еще учесть, что сервомышцы скафандра не работают без энергии... Вылезти из мертвого скафандра высшей защиты было можно, но как же это было трудно. Вообще-то считалось, что единственное, что может убить подобный скафандр, это полная обесточенность. И на этот случай тут имелся малюсенький резервный аккумулятор, которого как раз должно было хватить на распуск всех застежек скафандра, чтобы извлечь мертвое тело. Ведь если мертв скафандр, то уж человек внутри него, скорее всего, тоже вряд ли жив. Ведь, собственно говоря, скафандр высшей защиты генерирует вокруг себя силовое поле, которое обеспечивает безопасность его владельцам. Даже в самых неприспособленных для жизни средах. И если эта защита исчезает из-за недостатка энергии, то шанса выжить у человека внутри скафандра практически нет. Чем сильнее внешняя опасность, тем более сильное поле генерирует скафандр, и, следовательно, тем больше энергии тратит. Мой скафандр истратил все запасы энергии на мою защиту и теперь был мертв абсолютно. И это неудивительно, если учитывать все то, что ему пришлось пережить за последние часы. Только из того, что я помню, это было мощное излучение, удары и толчки близких взрывов, взорвавшийся буквально в паре километров от меня реактор танка и в довершении мощная ударная волна, протащившая меня, наверное, не на один десяток метров, попутно шарахая по всем возможным и невозможным препятствиям. Потом еще серия взрывов, словно играющих мной в бадминтон, и напоследок стволы горящих деревьев, падающих сверху. Потом, судя по всему, эти деревья благополучно прогорели, попутно поджаривая содержимое моего скафандра. И быть мне сейчас хорошо запеченным куском мяса, если бы и скафандра не выдавила бы из себя последние крохи энергии, чтобы защитить мою бренную тушку. Так что скафандр я срезал себя ножом. Керамитовый вибронож резал все, ну разве что за исключением обшивки космических кораблей или сверхъядерных реакторов, хотя наставить царапины заусенцев, наверное, сможет и на ней. Правда, стоил подобный нож примерно как пара заводов зубных щеток, и таких ножей на всю человеческую общность было всего 1500. Из этих 1500 тысяча лежало на складах, а 500 было роздано офицерам среднего и высшего звена вооруженных сил и полевым агентам. Над Колей Кукуевым много смеялись, когда он настоял на принятии на вооружение подобного оружия. Говорили, что это бессмысленная трата ресурсов, что нож абсолютно бесполезен, поскольку уникальные свойства этого изделия подразумевают как минимум рукопашную схватку с космическим крейсером. И вот керамический вибронож спас жизнь Коле Кукуеву. И с моей точки зрения, только одно это стоит всех трат, что понесла человеческая общность при изготовлении всех этих ножей. Так что же все-таки случилось с Сидором? Я огляделся по сторонам, мучительно припоминая последние мгновения перед беспамятством и пытаясь ориентироваться на местности. Судя по рисунку звезд, там, куда я сейчас смотрел, был условный запад. Мы подходили к чужому кораблю с юга, значит, он сейчас на севере. Я повернул голову направо и внимательно вгляделся в полумрак, заменявший на этой планете ночную тьму. На фоне светящегося тысячами огней неба любой более-менее крупный предмет на этом ровном пепелище был хорошо заметен. Вот те искореженные груды – это универсалы, которые получил первый удар. Вон танк, который привез нас сюда. А где танк, который должен был эвакуировать нас? Последнее, что я помнил, это как впихнул тело Сидора в транспортный отсек танка. Естественно, лететь на планету должны были мы с Сидором. Груня, конечно, пыталась намекнуть на то, что, дескать, жизнь главнокомандующего бесценна и она не допустит. Но я, во-первых, сразу указал ей, что именно она тут командует флотом, а следовательно, не имеет права покидать свой боевой пост ради прогулок по всяким там планетам. А во-вторых, поскольку я главнокомандующий, то именно мне решать, кто чем будет заниматься. После чего максимально сладким голоском, привычка, перенятая мною у одной знакомой, объяснил ей, что означают звездочки на наших погонах, и почему у меня всего одна, зато большая, а у нее 6, но маленьких, и что означает слово «субординация». Было принято решение лететь на одном танке, а второй держать в запасе, на случай непредвиденных ситуаций. Я предложил было держать на подхвате еще парочку звеньев для возможного удара по противнику, одно загнав на близкую орбиту, а второе посадив где-нибудь сотни километров, чтобы, ежели чего, сходу можно было бы рубануть по противнику максимальной мощью. Но Сидор начал брызгать слюной и орать, что «это самая превосходная стратегия, если я точно собираюсь начать войну!» И предложил представить себя на месте чужих, когда на них начнет пикировать вся эта стая боевой техники. «Чем меньше, тем лучше!» Страстно убеждал он нас всех, комично жестикулируя руками и тряся профессорской бородкой. Главное не провоцировать и не превращать контакт в схватку. Так что самый-самый-самый минимум. Может, лучше вообще спрыгнем с орбиты в скафандрах и пойдем пешком? В ответ я даже не стал на него орать, а просто высмеял, спросив, сколько подобного рода прыжков за ним числится, и сможет ли он проводить контакт в лёжа в реаниматоре. Но тут Пантелеймон Циринович грубо оборвал наш спор, велев Сидору не впадать в ересь максимализма, а мне обеспечить минимальную безопасность. Так что мне удалось отстоять лишь парочку танков, на одном из которых мы прилетим, а второй послужит либо для отвлечения на себя внимания, либо, зависит от сценария, эвакуации наших тушек в безопасное место. А заодно к месту посадки мы подтянем все уже находящиеся на планете универсалы, в основном для наблюдения и записи исторической встречи. Версия для Сидора. Ну и для поддержки танков, ежели чего. Тем более была надежда, что если они начнут, используя максимальные средства маскировки, осторожненько сползаться к месту рандеву по поверхности планеты, это станет сюрпризом для вероятного противника. 100 раз ха-ха. Нас попытались сбить за пару секунд до посадки. Без всяких предупреждений, попыток договориться или угроз. Танк завис над удобной полянкой, примерно в 1000 метров от корабля. И тут по нему вдарили каким-то серьезным излучением. Этот удар он выдержал, но то, что началось потом, оказалось слишком даже для него. Кстати, тактику, которую выбрали чужие, мы постоянно отрабатывали в тренажерах. Это, в принципе, стало уже как бы аксиомой при атаке объекта с неизвестными защитными характеристиками. Бить надо всем, что есть под рукой. В процессе бития выясняя, какие именно виды колотушек объект воспринимает наиболее болезненно. Для нас наиболее болезненными оказались небольшие хаотично маневрирующие, одновременно ставя помехи и выкидывая ложные цели самонаводящиеся ракеты, которые благодаря такой изощренности проходили любую защиту и, подойдя вплотную к цели, выстреливали в упор очень коротким, но очень мощным лазерным импульсом. Его мощь не выдерживала даже бронетанком. К счастью, видимо, у чужих подобное оружие тоже считалось достаточно мощным и использовали они его в последнюю очередь. Сначала нас пытались прикончить узким лучом излучения, меняющегося в довольно широком диапазоне, на что наш танк презрительно прореагировал лишь сигналом тревоги и выскальзывающим маневром из зоны облучения, поскольку от подобного оружия мог защитить даже обычный скафандр. Затем танк обстреляли разными видами баллистических снарядов, начиненных разными типами взрывчатки, большую часть из которых он сжег еще на подлете, а те, что все-таки взорвались в относительной близости от танка, его даже не поцарапали, хотя и устроили хорошую встряску нашим внутренностям. Когда чужие вдарили по танку лазерами, причем довольно мощными, вот тут уже этому чуду земной техники пришлось продемонстрировать все, на что он был способен. Держался танк очень неплохо, и тогда чужие применили эти ракеты. К счастью, к этому времени нас с Сидором в танке уже не было. Как только прозвучал первый сигнал тревоги, нас, согласно заранее составленному плану, сразу выбросило из десантного отсека к тому моменту, когда в ход пошли баллистические снаряды, мы уже стояли на земле. И танк, наконец, смог ввязаться в перестрелку с кораблями чужих. Правда, продолжалась она очень недолго. Этот бой вообще продолжался гораздо меньше времени, чем мне понадобилось бы, чтобы рассказать о нем. Даже в самых общих чертах. С первой секунды боя до взрыва танка прошло не более пары минут. Хотя мы верили, или скорее надеялись на неуязвимость нашей техники, взрыв реактора танка был страшен. Хоть он и произошел в нескольких километрах от точек, где мы находились, взрывная волна приподняла нас с Сидором, словно бумажные фантики, и пронеслась, наверное, еще на километр. Тогда мне еще не было страшно. Наоборот, нервный мандраж, который начался у меня еще на Куфе, внезапно пропал, и вместо него пришло привычное ледяное спокойствие жесткого спарринга. После первых же сигналов об атаке, и потом, когда эта атака приняла куда более зрелищную форму, я еще пытался что-то анализировать и даже отдавать какие-то приказы. Хотя программа боя была уже несколько часов как составлена и введена в ИИ всех участвующих в операции тактических единиц. И выбранный ИИ сценарий был максимально прост. В случае атаки наш танк вышвыривает нас Сидором и, отвлекая на себя внимание противника, вступает с ним в схватку, уводя в сторону вражеский огонь. Тем же самым должна была заниматься большая часть находившихся на земле универсалов. Лишь парочки из них мы оставили режим разведки. Пока все эти героические аппараты воюют с чужими, второй танк подхватывает нас и увозит в материнское лоно родного 36-го флота. Эвакуация должна была занять от 1 до 4,5 минут. Нас подвело то, что никто не смог предположить, с какой скоростью чужие расправятся с нашим войском. По нашему-то сценарию, первый танк должен был отвлекать на себя внимание как минимум 9 минут, а затем, получив сигнал с орбиты, вернуться к флоту. А оставшиеся на планете универсалы, постепенно выходя из боя, растворится в могучих лесах планеты, вернувшись к режиму наблюдения. Самый пессимистичный сценарий подразумевал потерю половины универсалов. Чужие уничтожили все мое войско примерно за 4 минуты. В конце произвольного полета мы так существенно приложились о поверхность планеты, что Сидор даже потерял сознание, несмотря на скафандр высшей защиты. К счастью, именно в этот момент нас нашел второй танк, подлетев буквально вплотную. Все, что мне оставалось, это забросить тело Сидора в открывшийся десантный отсек. Затем я приготовился прыгнуть туда сам. Но тут где-то сбоку раздался очередной взрыв и меня отбросило в сторону. Я еще успел вскочить и попробовать повторить попытку, благо танк последовал за мной. Но тут взрывы пошли с такой частотой, что я перестал что-либо соображать. Последнее, что я запомнил, это горящий лес и падающие на меня объятые огнем кроны деревьев. Вариантов было два. Либо танк, потеряв меня, вышел на орбиту, а такой вариант был прописан в сценарии боевых действий, либо его тоже успели уничтожить. Но я склонен был думать, что сработал все-таки первый вариант, ибо никаких существенных разрушений, которые могли бы появиться после взрыва второго танка, вроде бы не замечалось. Так что я решил поверить, что с Сидором все в порядке, а следовательно, мне надо подумать о собственной шкуре. Увы, но положение мое едва ли можно было назвать непростым. Скафандр мертв, а следовательно, найти меня по его сигналу невозможно. И что гораздо хуже, попытки такого поиска могут привести лишь к новым потерям. А то, что поиски будут, я не сомневался. Даже мысли, что Груня может бросить меня, мне в голову не приходило. Единственное, чего я опасался, так это, что она потеряет голову и натворит глупостей. А впрочем, у нас не одна школа. И потому, какой бы взбалмошной и эксцентричной она ни казалась в обычной жизни, когда доходит до дела, старший капитан Ли становится настоящим профессионалом и делает именно то, что необходимо. Впрочем, вернемся ко мне. Торчать тут в сфере досягаемости оружия чужих не имело ни малейшего смысла. Но и просто бежать, сломя голову, куда глаза глядят, бессмысленно. Надо было подать сигнал. Универсалы. Два универсала, которым мы оставили функции разведчиков. Возможно, они остались целыми. Правда, без скафандра я становлюсь для них абсолютно чужим дядей. Но стрелять по мне они все равно не станут, поскольку в режиме разведки реагируют только на непосредственную опасность. Зато если мне удастся попасть в их поле зрения, сигнал об этом пойдет на флот. Вот только где их найти? И продолжают ли они функционировать? Я лег обратно на землю и за счет ритмичного дыхания впал в легкий транс. Находясь в подобном состоянии, просмотрел малейшие детали последних секунд нормальной работы своего мозга, пытаясь вспомнить те подробности, на которые не обратил внимания тогда. Больше всего меня интересовали метки оперативного дисплея. на которой в моем шлеме выводились как данные по состоянию всех боевых единиц, так и по их местоположению. Результат был разочаровывающим. Судя по всему, чужие успели обнаружить и уничтожить всех универсалов, даже разведчиков. Вот тут, признаться, мне впервые стало по-настоящему страшно. Ведь в данный момент я был единственный человек на всю планету. Причем слово «единственный» тут было уместно как никогда в жизни. Со мной не было даже самой элементарной техники. Я не мог протестировать на пригодность местный воздух, воду или растения. И уровень радиации, который после всех этих взрывов должен был зашкаливать. Чего уж тут говорить о средствах перемещения или связи. Да и из одежды на мне был лишь легкий комбинезон, надеваемый под скафандр, чьей основной функцией было дать возможность пользователю дойти до скафандра и одеть его, не бросая вызов общественной нравственности. В качестве же средства выживания этот комбинезон представлялся мне весьма сомнительным приобретением. Еще в пищевом клапане скафандра я отыскал слегка обуглившийся блок брусков ПДВ, чип-карту и полусгоревший подарочный устав ВС, напечатанный на архаичном пластике. Собирался преподнести его представителям прессы, дабы они лучше смогли проникнуться важностью организации, в которой я работаю. Теперь хрен кому подарю такую реликвию, разве что музею какому-нибудь. Уж больно красиво и символично смотрится. Устав ВС, обожженный в пламени первого конфликта с чужими.